Глава 30. Прогрессировали ребята быстро, я бы сказал, пугающе быстро. Наметившаяся специализация только усиливала их природный дар. Просочившийся через один из незакрытых каналов в Сыствари, информационно-магический вирус уже блокировал поступление магической энергии от храмов к защитникам Земли, не оправдавшим моего доверия. Сейчас уровень фоновой энергии на Земле потихоньку возрастал и через несколько сотен лет мог вернуться к нормальному состоянию. А пока этого не случилось, я оставил своим ученикам несколько жемчужин сердца мира вместе с устройством, позволяющим подпитываться начинающим магам. В принципе, можно было ожидать через некоторое время деструктивного шевеления Ордена Защитников, но к этому я был готов. Оказавшись без жизненно необходимой им энергии, эти деятели наверняка попрут на оставленные в подземном бункере источники. И с вероятностью в 99,9% будут порваны сторожевыми демонами, которых я для этой цели выдернул из местной преисподней и объяснил политику партии. А если им все же удастся прорваться... Были заготовлены несколько магических и не очень приспособлений, способных разнообразить смерть существам куда более высокого ранга, чем даже теоретически могли иметь лучшие бойцы Ордена. Разбудил меня перезвон сторожевых маячков. Кто-то настойчиво ломился в гости прямо через субпространство. Судя по косвенным признакам, гость был где-то на уровне чуть выше младшего бога. В связи с этим я сделал предположительный вывод о том, что ко мне ломится кто-то из местных богов-защитников. Я на всякий случай максимально втянул эффекторы боевой ауры под щиты и прикрылся простеньким, но качественным плетением маскировки. Затем быстро оделся, убрал кровать, сотворил стол с двумя креслами и устроился поудобнее. Наконец пискнул последний маячок, и в комнате прямо в кресле материализовался незнакомый мне полный мужчина в строгом деловом костюме пошива явно с Севил Роуд. Он, немного подумав, взял со столика крошечную чашечку со слегка парящим кофе и сделал аккуратный глоток. «Ты всех так встречаешь?» «Если изволите позвонить перед визитом, то, возможно, приглашу на ужин». Гость рассеянно покивал головой. «Итак, чем обязан?» Мужчина окинул комнатку скучным и слегка брезгливым взглядом, а затем, слегка улыбнувшись, посмотрел мне в глаза. «А ты не хочешь спросить, кто я?» «Мне гораздо интереснее не кто, а зачем. Хотя существо такого уровня могло бы проявить чуть больше вежливости». Я не удержался от шпильки. «Извольте», — покладисто согласился мой собеседник. «Первый раз вы разорвали ткань мироздания 27 лет тому назад, устроив ядерный взрыв в центре нестабильной аномалии». Он сделал паузу, но, не дождавшись моих комментариев, продолжил. «Я уж было понадеялся, что вы, как проблема, сошли с моего горизонта, но нет. Вы снова появляетесь на моей территории и снова учиняете форменное безобразие». Он допил кофе и, вернув чашку на столик, сомкнул руки на навершии трости. «Впрочем, и это можно было бы отнести к максимализму, свойственному в таком юном возрасте. Но затем вы вдруг начинаете обучать запретным знаниям жителей планеты, собираетесь снабжать инопланетным оружием одну из армий, и, судя по всему, это ваш подарок не последний». Он замолчал, видимо, ожидая моей реакции. «А кто определяет список запретных знаний?» «Как кто?» «Я, разумеется». «Ага», — я кивнул головой. «И список запрещенного оружия тоже, разумеется, вы. Можете не отвечать. Ну и?» «Что и?» «И что из этого всего следует?» Вежливо поинтересовался я. «Я как-то и без вас знал, что характер у меня не золото». «А следует из этого?» Размеренно начал незнакомец. «Что вам следует немедленно удалиться с планеты туда, откуда вас принесло, и отказаться от посещения Земли впредь?» «О!» — я улыбнулся. «А могу ли я узнать последствия своего отказа?» «Ну, мой собеседник слегка замялся. Простите, мне тяжело об этом говорить, но я буду вынужден пресечь линии жизни всех тех, кто вам так или иначе дорог. Например, ваших друзей и родственников». Я рассмеялся. «Какие обороты! Могу предложить еще пару сотен подобных эвфемизмов. Отправить в штаб к Духонину, актировать, прислонить к стенке, прогуляться по доске и другие. Но...» Я поднял палец. «Есть у меня один знакомый лингвист. Я думаю, вам следует обсудить эти проблемы с ним». И, не обращая внимания на пятна, покрывшие его аристократическое лицо, тихонько позвал: «Джинни!» Неожиданно даже для меня с резким щелчком нарисовалась моя помощница, одетая на этот раз в какой-то черный мундир с ярко-алыми знаками различия. «Командир отдельного карательного дивизиона Краймаре Денга!» — отрапортовала она странным щелкающим голосом и замерла в положении, которое можно было бы приближенно квалифицировать как «смирно». «Джинни!» — начал я. «Тут товарищ хотел бы уничтожить всех тех, кто мне дорог. И я предложил ему обсудить это с непосредственными участниками, для начала с тобой». «Мне доложили, что у вас личный Краймар», — произнес гость. «Но я подумал, что это блеф или наведенная галлюцинация». Лицо у незнакомца слегка побледнело, но в целом лоска он не потерял. Ну ничего, думаю, это ненадолго. «Джинни, у вас были занятия по тактике и технике экспресс-допроса?» «Да». А вот такого взгляда я у нее никогда не видел. Совершенно черные глаза, расширившиеся до невероятного размера. Казалось, сейчас из них ударит молния, которая просто испепелит наглеца. «У тебя есть замечательный шанс повысить свою квалификацию». Я встал из кресла. «Не скучайте, голубки. Мне убить его?» «К сожалению, нельзя, Джинни, или, может быть, Эденга? Нужна информация». «Эденга — это звание, а имени у меня никогда не было, во всяком случае, до встречи с тобой». «Да. Ладно, займись им, и я через пару часов подойду». Рассвета в подземном бункере, естественно, не было. Зато в комнате отдыха были замечательные панорамные экраны, показывавшие пробуждение подмосковного леса. В одиночестве я сидел недолго. Сначала подошли ребята из отработавшей смены, потом те, кому надо было заступать вечером. Я сотворил огромный медный чайник с 3 литрами превосходного мокка и в качестве экзотики большой поднос с арвайскими ледоло. Что-то вроде слоеных трубочек со сладким, упоительно пахнущим травами прозрачным кремом. Молодежь сначала осторожно, а потом со все возрастающим энтузиазмом сметала угощение, пока в зал, сверкая лампасами и шитьем погон, не вошел Александр Владимирович. «Так, и что ж мы видим?» — укоризненно начал он. «А видим мы безобразный праздник желудка, спонсированный нашим дорогим гостем». Он подошел к столу и одним движением запихнул пирожное целиком в рот. Он все пытался что-то сказать, но с едой во рту это как-то было не очень удобно. «Чудо! Откуда такая вкуснотища?» — весело поинтересовался он, вытерев рот платком. «Я вроде сластеной в этом деле разбираюсь, но такое пропробовал в первый раз». «Это сарваи», — пояснил я. «Звездное скопление Тавиога. Говорят, что блюдо придумал главный повар султана Арваи, чтобы султан мог покорить сердце неприступной Хенем». «Так», — задумчиво произнес генерал. «Хенем, говоришь, Арваи». И предложил, ухватив очередное пирожное. «Давай-ка прогуляемся ко мне». Генеральский кабинет был обставлен с неброской имперской роскошью. Присутствовал даже массивный черный телефон с гербом вместо диска и высокая настольная лампа с матерчатым абажуром. «Работает?» «А?» Он задумчиво поднял голову и, проследив мой взгляд, внимательно посмотрел на телефон, словно видел его впервые. «А, этот? Естественно!» Он коротко кивнул головой. «АТС-2!» Немного походив по кабинету, генерал слегка неуверенно присел на краешек тяжелого полукресла. «Я тут имел разговор в генштабе», — ухмыльнулся я. «Ну», — Саша кивнул головой, — «интересовались, когда будут подарки?» «Не только». «И что же родил пытливый ум аквариумных стратегов?» «Если бы аквариумах», — вздохнул генерал. «Вполне себе боевые офицеры». Он еще раз вздохнул. «Понимаешь, реально война нам совершенно не нужна. И твое оружие, оно, конечно, круто. Но я предполагаю, что политики сожгут не одну сотню молодых ребят, прежде чем понять, что это реально опасно. И мы бы хотели иметь нечто такое, что не убивает и не калечит, но при этом делает агрессию невозможной в принципе». «Да», — я качнул головой, — «губа не дура. Ну, давай подумаем». «Тяжелые пространственные щиты на границах, замучаемся питать энергией. Придется на каждые 10 километров границы строить свою АЭС. Деструкторные установки не так затратны, но не соответствуют техзаданию. Почему? Да они все, что в радиусе поражения, перемалывают в пыль». «Дженни, ты не занята?» «Уже заканчиваю». «Нужна консультация. Оружие необслуживаемое, долговечное, по необходимости мобильное, не смертельное, но со 100% останавливающим эффектом». «Может, ты просто дашь своим друзьям каталог почтенного Мара Ифанга?» «Это который? Ифанга мясник? Так у него ж каталог на всеобъемлющем». «Думаю, это не проблема. Через полчаса я все принесу». «Спасибо». «Так, я думаю, что мы решим эту проблему следующим образом». Петр вопросительно посмотрел на меня и стал почему-то поправлять бумаги на столе. «Где-то через 30 минут моя помощница передаст тебе каталог одной симпатичной фирмы. Я думаю, что там ты сможешь найти все, что тебе нужно. Единственное «но»...» Генерал грустно ухмыльнулся, но продолжал молчать. «Чем больше вы натаскаете всяких интересных штучек, тем больше вероятность утечки». «Не учи ученого», — проворчал он. «Разберемся». 30 минут не понадобилось. Все в том же мундире Джинни материализовалась прямо в комнате, удерживая под мышкой массивный дымчато-серый кристалл, похожий на ноутбук в сложенном состоянии. Она молча положила его на стол и медленно провела указательным пальцем по поверхности каталога. Почти сразу же в воздухе над кристаллом возникло объемное изображение головы девушки. «Добро пожаловать в каталог Ифанго», — произнесла голова приятным голосом по-русски. «Выберите интересующий вас раздел». Голова исчезла, а вместо нее в воздухе повисли несколько полупрозрачных прямоугольников с надписями. «Авиационная техника», — пояснила Джинни и коснулась пальцем одного из прямоугольников со схематичным изображением крыльев. Меню тут же сменилось. «Собственно, все, что летает», — она показала на верхний прямоугольник. «Наземное оборудование», — палец сместился ниже. «Оружие, расходные материалы, ремкомплекты и сборники документации в подменю для каждого конкретного вида техники». «О-о-о», — генерал нервно сглотнул. «Я могу это взять с собой?» Я пожал плечами. «А для чего, по-твоему, я тогда тебе это показываю?» Пробурчав нечто невнятное, генерал вместе с каталогом выметнулся из кабинета, словно подгоняемый ураганным ветром. «Ну, теперь мы его не скоро увидим», — задумчиво произнесла Джинни. «Ошибаешься», — усмехнулся я. «Думаю, его парни быстро разберутся и выкатят нам такой список. А что там с нашим гостем?» Джинни едва заметно дернула плечом. «Ждет и потеет». «Трудностей не было?» «Да какие там трудности, Боров оборзевший?» «Ну, давай посмотрим, что там от него осталось». Глава 31. Осталось от Борова, кстати сказать, немного. Грязный комок из тряпок тихо скулил в углу, распространяя вокруг себя неприятные запахи. «Как, однако, ты с ним строго. Все же бог какой-никакой». «Уже никакой», — Джинни слегка улыбнулась и от души пнула тело. «Ну, рассказывай». «Это все разрушитель, это он приказал мне!» — заскулил человек, не поднимая лица. «Он сказал, что даст мне новую силу, и я легко с тобой справлюсь!» «Убери это!» — произнес я. Через секунду в углу было идеально чисто, а в комнате запахло цветами. «Странно все как-то», — я задумался. «Присылает каких-то недотеп. Я, честно говоря, ожидал чего-то посерьезнее». «Идея на самом деле хорошая», — возразила Джинни. «Ты убиваешь местного защитника, и тебе придется расхлебывать местные проблемы самому». «Да?» — я прошелся по комнате и присел в кресло. «А есть идеи, как этого избежать?» Джинни молча кивнула головой и достала из воздуха сверкающий всеми цветами радуги шарик. «Это Винат?» Она опять кивнула. «А как тебе удалось забрать его дар, не убивая носителей?» «Потому что это настоящий Вейнат. А то, чем пользуешься ты, простая, некачественная подделка». Я кивнул головой. «Знаешь, у меня иногда создается впечатление, что я актер на сцене. Двигаюсь, чего-то делаю, но тексты уже расписаны, злодеи назначены. Самое главное, вся механика сцены где-то вокруг, но совсем не на виду». Поскольку Джинни молчала, я продолжил. «Ты ведь не была в услужении у Мернона?» Джинни только кивнула головой. «Не совсем. Это одно из моих отражений. Я присматривалась к нему, но когда ты взломал хранилище, решила воплотиться полностью». «Зачем?» «Как я и предполагала, ты очень быстро прогрессирующее существо, а мне очень нужна твоя помощь». «И в академию ты меня затащила?» «Зачем?» – она повела плечом. «Невозможно с твоей тягой к знаниям обойти такое место». «А где, если не секрет, ты еще отметилась в моей судьбе?» На этот раз она молчала долго. «Я прикрывала тебя в бою с оборотнями». «А потом, когда я сцепился с Теремоной и ее другом?» Она кивнула. «Я блокировала их подпространственный канал, иначе тебе было бы намного тяжелее». «Ауру ты мне тоже помогала строить». «Не говори ерунды!» — она вспыхнула. «Твоя аура — это вообще что-то запредельное! Как ты вообще мог додуматься до такого решения? Весь академический совет был в шоке!» «Ну, мне-то они не показались удивленными», — возразил я. «Кроме того, ректор говорил, что такое плетение они уже делали как-то». «И как только язык повернулся!» — проворчала Джинни. «Не могли же они сказать тебе, что ты вместо обычной паровой тележки смастерил реактивный двигатель, и они теперь совершенно не представляют, для чего эта штука нужна и как на ней ездить. Твоя оболочка имеет нечто вроде дневника, туда идет запись всех событий». «У нас это называется лог». Она кивнула. «Ну, пусть будет лог. Так вот, в поединке с Сартом боевая аура сгенерировала более 5000 процессорных блоков. Все атаки Сарта вскрывались еще до того, как они достигали тебя. Долетала лишь незначительная доля процента, от которой я чуть не помер», — ворчливо добавил я. «Да брось!» — она отмахнулась, словно от мухи. «Ничего такого, чтобы ты не смог регенерировать на ходу». «А как же блок от лавинообразного роста, поставленный в Академии?» «Я сняла почти сразу», — твердо ответила Джинни. «Это старичкам из Академии не нужен боец запредельного класса, а мне, боюсь, и такого будет мало». «Это все сюрпризы?» — поинтересовался я. «Вот это точно все», — Джинни кивнула головой. «Если, конечно, соберешься мне помочь, то будет еще парочка, но уже приятных». «Считай, что уже согласился», — я кивнул головой. «Вот так сразу?» — Креймар качнула своей короткой стрижкой. «Мы ведь знакомы не первый день, Джинни. Естественно, ты не будешь предлагать мне то, что противоречит моим понятиям о чести». Она вновь кивнула головой. «Нужно просто освободить моих сестер». «Вот так все просто? Пойти и освободить?» Девушка вздохнула. «Было бы просто. Это та самая область, что образовалась после схлопывания пространства Хайварга. Там, в гравитационном мешке, остались мои сестры. И открыть этот мешок можно только с той стороны». «И ты предлагаешь мне сделать то, что не смогла сделать сама?» «Ну ты ж готов был сцепиться с разрушителем, а там будет существо послабее». «Ладно, не представляю себе, как мы это провернем, но что-нибудь придумаем». Я хлопнул ладонью по колену. «Но я так и не понял, что ты предлагаешь делать с Вейнатом Бога-защитника?» «Я предлагаю вживить его в твоего друга», — спокойно ответила Джинни. «Федорова!» — я засмеялся, а потом осекся. «А почему, собственно, нет? Человек он крайне порядочный и болезненно щепетильный, да. С таким богом не забалуешь, только вот как его на это уговорить?» «И уговаривать не придется», — хмыкнула Джинни. «Через пару-тройку часов он вернется, ему на стол положит запись нашего разговора». «Вот даже как!» — я удивленно поднял брови. «Ага», — кивнула Джинни. «Послушает наш разговор, затем то, что наговорил бывший защитник. Конечно, полноценным богом он станет не раньше, чем лет через 100, но до того времени мы приставим к нему одну из моих сестер, ну, из тех, кого ты освободишь». Добавила она нейтральным тоном. «Ну ты...» — восхищенно произнес я. «Инженер, блин, человеческих душ!» Вернулся Александр не через пару часов, а в конце дня, который я провел, вбивая в молодежь основы магических премудростей. Но в целом все получилось так, как и планировала Джи. Никого уговаривать не пришлось. Ответственность – вот что прежде всего должно отличать офицера и мужчину от всех остальных. И этой ответственности в Сашке было достаточно, чтобы он безропотно отдал себя в руки Джинни, собиравшейся провести достаточно тонкую процедуру. Не только внедрение новых знаний, но и полного изменения энергоканалов организма. Появились они вместе. Заметно помолодевший генерал и Джинни. «Но как ощущение?» «Неописуемо!» Саша широко улыбнулся. «Правда, судя по тому, что говорит твоя подруга, мне через месяц в кадры ехать биометрию заново сдавать. Иначе удостоверение не поменяют. Но это ерунда. Переживем. После того, как к ним неделю назад заявилось 5 начисто списанных отставников, да еще и не просто здоровых, как космонавты, а еще и помолодевших лет на 40, там, я думаю, не удивятся». «Какие тебе еще кадры?» – проворчал я. «Нет, если хочешь дальше играть в эту игру, то пожалуйста. Но просто ты теперь сам себе и кадры, и штаб, и оперативное управление». «Ничего». Он неожиданно залихватски подмигнул. «Я пока по старинке. Нас, кстати, ждут». Он демонстративно посмотрел на наручные часы. «Разобрались?» «А то как же». Он довольно хохотнул и потер руки. «Правда, на наших генералов смотреть было страшно. Представь, если бы ты попал абсолютно голым в пещеру Аладдина, и все, что можешь вытащить, должно у тебя поместиться в руках. Просят еще оставить им каталог. Говорят, хотят разобраться с инопланетной электроникой». «Я думаю, ничего не выйдет», — улыбнулся я. «Но эта электроника даже не из 25 века. Она приблизительно 30 какого-то там, но пищу для размышления подкину». «Это как?» «Что как?» — передразнил я его. «Узнаешь». Пока мы ехали, Сашка, несмотря на хмурое бурчание охраны, сидел, почти вывалившись в раскрытое окно своего служебного лимузина, и с наслаждением вдыхал летний воздух и с неподдельным интересом рассматривал легко одетых девушек. «Эй, генерал!» — я легонько ткнул его локтем. «Держи себя в руках!» «А?» — он встрепенулся. «Да я вроде ничего!» Глава 32. Большой кабинет на втором этаже генштаба был полон дымом и азартными криками. Сначала я подумал, что народ смотрит футбол, но, как оказалось, офицеры смотрели демонстрационные ролики боевого применения техники из оружейного каталога. Как оказалось, и из этих небольших отрывков можно было сделать далеко идущие выводы о тактике и стратегии будущих войн. Кто-то уже чертил на доске схему боя, уточняя у тех, кто стоял у экрана вектора и скорость движения подразделений. Кто-то просто напряженно всматривался в те или иные фрагменты, делая записи на палм-топ. «Товарищи офицеры, прошу сесть!» К моему удивлению, среди рассевшихся за длинным столом было немало молодых генералов с внушительными колодками наград. «Представляю вам генерал-лейтенанта Леонидова Андрея Ивановича. Прошу задавать вопросы согласно оговоренной тематике». «Как скоро мы можем получить технику?» – поинтересовался совершенно седой полковник лет 40. «Плюс 10 суток после утверждения списка». «А у вас есть комментарии по ограничениям списка?» «Ограничения придуманы не мной, а специалистами военной контрразведки. Я их еще не видел, но думаю, они продиктованы прежде всего возможностями сохранить технику от внимания чужих спецслужб». «Других нет ограничений?» Я задумался. «Понимаете, техника, которую вы видели в каталоге, естественно, стоит дорого, а наши возможности не безграничны. Но, кроме того, под новую технику придется выстраивать не только систему защиты, но и инфраструктуру обучения, снабжения и обслуживания. И все это без малейшей гарантии повторения поставок впредь. Скажем так, у нас появилась некая возможность отхватить по-настоящему передовой техники. И передовой не по меркам Земли, а по меркам других рас. Сейчас вы должны решить, что за лучше. Заказать 1 000 000 экземпляров пехотного снаряжения, зная, что часть неизбежно попадет в руки противостоящей стороны, или один сверхмощный, но за которым будет легче присмотреть». За столом повисла тишина. «А можно какое-то количество учебных фильмов?» – спросил один из генералов. «Как только мы закончим перевод, я предоставлю в распоряжение генерала Федорова несколько интерактивных учебников и тренажеров тактического и стратегического уровней». «А можно и спецтехники подкинуть?» – раздался из дальнего конца стола молодой голос. «Кто там? А, коллеги из разведки!» Я кивнул головой, увидев знакомый шеврон в виде летучей мыши. Потом посмотрел на Сашу и, увидев его едва заметный кивок, «Думаю, да, соответствующий каталог я предоставлю». «А контрразведки?» – пробасил пожилой генерал. В кабинете же зашелестели сдерживаемые смешки. «Я полагаю, в первую очередь», — я тоже улыбнулся, — «поскольку на вас ляжет основная тяжесть режимных и специальных мероприятий». «А что с маркировкой?» «Ну, насколько я знаю условия поставки, маркировка может быть специальным образом оговорена. Можно сделать так, что ни на одной гайке не будет стоять ни одного клейма, а можно изобразить что-нибудь вроде «сделано в Китае». Пусть с ума посходят». Офицеры засмеялись уже в голос, а генерал ухмыльнулся, кивнул и сделал пометку в блокноте. Вся возня с заказом и его доставкой отняла у меня почти полмесяца. За это время я успел облететь почти всю Россию, готовя площадки и склады для приема техники, которую Джинни доставляла прямо с корабля через телепорты. К слову сказать, из всех вариантов маскировки специалисты генштаба предпочли самый смешной. Везде, где нужно, красовался двуглавый орел и надписи, извещавшие то, что сделано это было в России на императорских и прочих заводах с промежуток с 2500 по 2515 год. К этому же времени приурочили несколько отключений электроэнергии в Сибири и Центральной России и несколько особо энергозатратных экспериментов. Боюсь даже подумать, что будет твориться в натовских штабах, когда к ним попадет что-то из этой техники. Кроме того, на базе закрытых городков было организовано несколько шарашек полутюремного типа для изучения учебников по физике и электронике, купленных Джинни в одной из книжных лавок сопряжения и переведенных на русский. Заодно были убраны из поля зрения вражеских разведок несколько талантливых молодых физиков, что тоже укладывалось в стройную картину дезинформации. Сложнее всего получилось с подарком для Вадима. Начальство, которое в порыве несказанной щедрости не только отвалило ему новую звездочку, но и дало полк, настояло, чтобы я приехал лично и, так сказать, своим присутствием. Ну, я и поехал. Крошечный городок на российском юге. Из всех достопримечательностей льнокомбинат с нереальным количеством красивых девушек и, собственно, авиаполк. По случаю моего прибытия, совершенно неожиданно, офицеры полка накрыли поляну, где стали наперебой хвалить денвенский истребитель, намекая, что стране как никогда нужно такое оружие и побольше. «Ты что, представил меня как конструктора этой фигни?» Я ткнул улыбающегося Вадима кулаком в бок. «Не просто конструктора», — прошипел в ответ Вадим, — «а главного». «Улыбайся давай, а как я тебя должен был представить, как мага и колдуна или военно-воздушного фея?» «Вадик, так с друзьями не поступают», — строго ответил я. «Да, а мне что делать?» — вдруг взъярился он. «На весь полк 15 рабочих машин, и те уже лет по 10 отработали, еще пару штук реанимируем, и все. Слава богу, хоть керосин литрами считать перестали. За каждой железкой вокруг летают, техников грамотных меньше, чем летчиков. Да что я тут тебе, посмотри на ребят. Они из дома сюда еду принесли, чтобы только тебя умилостивить и еще пяток машин выцыганить. Ведь не водки мужики хотят, не денег, а летать и защищать свою страну». «Все, все, не кипятись», — я поднял руки. «Нафиячу сколько нужно. Сколько еще машин потянешь?» «Ну, у меня по штату может быть до 40 машин», — гордо ответил новоиспеченный подполковник, но затем подскучнел. «Да все ж разрушено. Ни РЛС толком, ни спутников. Летаем, как в 41-м. Даже ангаров для всех машин не хватает. Нужно ремонтировать, а денег нет». «А зачем тебе 40 машин, Вадим? Ты ж представляешь себе их возможности, даже десятки хватит, чтобы патрулировать весь земной шар. А с учетом того вооружения, что я уже поставил, вообще получается что-то запредельное. Мы ж вроде воевать не собираемся». «Да понимаю я», — Вадим махнул рукой. «Просто за эти годы так обожрались американским хамством, что руки сами собой тянутся к гашетке». Постепенно шум за столом стих, и летчики стали прислушиваться к нашему разговору. Думал я недолго. Поискав взглядом приставленного ко мне офицера связи, я отошел от стола и попросил соединить меня с генералом Федоровым, что и было проделано с внушающей уважение скоростью. «Саня», — начал я после обмена приветствиями, — «а в чьем подчинении полк?» «Ну, как обычно», — начал он, но я прервал его. «А если мы переподчиним его? Ну, например, какой-нибудь группировки повышенной готовности. Есть у нас такая?» «Ну, есть. Сформирована на базе МВО. И заодно доукомплектовать штатный состав до военных нормативов машинами 5-го поколения». «Ну, так вообще-то не делается», — попытался возразить генерал. «Ты не рассказывай мне, как делается, а как не делается. Просто сделай и все. Я ему тут сотни триллионов экономлю, а он торгуется. Если надо, пойдем к президенту». «Да не надо к президенту», — устало ответил он. «Хрен с тобой, сделаем». «Ну вот и славненько», — подытожил я. «Жду распоряжения завтра к утру. И не вздумайте там переиграть, а то это вам не тактический тренажер. Живые ж люди». «Да мне-то что объясняешь? Тут такое болото развели за время последних генсеков, расхлебывать еще лет 30». «Я вам детекторы правды притащил?» — строго спросил я его. «Вот и используйте на всю катушку. А если будет надо, твои ребята уже готовы устроить кадровые чистки». «Ты их там чему научил, твою дивизию?» Голос Александра стал твердым, словно у прокурора. «Ты, Саня, как уже говорил ранее, не в посудной лавке работаешь. Ты мужчина и военный человек, и поэтому у тебя за спиной не только твоя семья, но и вся страна, а также заградотряд в моем лице. Доступно объясняю?» «Твою же ж, свалился тут на мою голову! Ладно, будет тебе распоряжение». «Зато у вас будет не две и даже не три машины, а полноценный полк, который сможет выполнять любые задачи в любой точке Земли и даже в ближайшем космосе. И вообще, Сань, бросай ты свой пыльный подвал и приезжай сюда, тут такие девчонки табунами ходят». «Не могу пока», — грустно хохотнул генерал, — «так что ты там за двоих расстарайся». Я вернулся к столу и, увидев вопросительный взгляд Вадима, громко, чтобы все слышали, пояснил. «Полк переводится под непосредственное командование генштаба. Принято решение доукомплектовать подразделение еще 10 машинами этого типа плюс новыми сушками до штатного состава». Окончание речи утонуло в реве восторга. Но они еще не знали, что военная контрразведка перешерстит полк, как мелкий гребешок. И все, что останется, будет тщательно взвешено и измерено. Но подавляющее большинство, я был в этом уверен, пройдет сито с легкостью. Так как все, кто мог, хотел и искал легких путей по жизни, уже подались из военной авиации в места посытнее. А утром на летное поле, вываливаясь прямо из неба, начали садиться мизерикорды, управляемые в автоматическом режиме. Они зависали над аэродромом и мягко опускались на бетон, становясь в ряд, словно на параде. Офицеры полка, не веря своим глазам, ходили между машинами, касались руками и что-то шептали про себя, иногда переговариваясь полголоса. Вадима я нашел на полковом КДП, где он стоял с закрытыми глазами и, держа у глаз бинокль, пытался скрыть слезы. Я погнал всех с вышки и подождал, пока он придет в норму. «Это мастер-ключ», — я показал на ладони короткий, как зажигалка, цилиндрик серо-стального цвета. «А это», — я показал приборчик, схожий на мобильный телефон, — «командирский ключ. С его помощью ты сможешь дать команду любой машине полка на автоматический возврат на аэродром. Даже если машина будет привязана стальными тросами, она разнесет все вокруг, но вернется домой. Если не сможет, самоликвидируется». «Береги прибор как самое ценное в своей жизни. Топливо, боеприпасы, расходные блоки и все руководство по эксплуатации и летные инструкции тебе будут подвозить по железке. Я сброшу на спецсклад в Сибири все необходимое на 50 лет. Если что, жалуйся сразу генералу Федорову. Он не только мой друг и ученик, но и очень хороший человек». Он не даст тебя в обиду, да и твоих офицеров тоже. Через какое-то время я вернусь посмотреть, как тут все происходит. Не разочаруй меня. Мы помолчали. Ну, все, я встал. Вроде ничего не забыл. Ты че, уезжаешь? Да, дружище, и возможно надолго, а возможно даже навсегда. Как фишка ляжет. Глава 33. Несмотря на то, что корабль мог добраться до места в течение недели, шли мы почти 2 месяца. Связано это было с тем, что Джинни хотела максимально подготовить меня к встрече с Теонара, высшим демоном Инферно области, где томились в ловушке ее подруги. Я думал, она меня доконает. Десятки тысяч новых плетений, среди которых были и такие, за которые можно было всю оставшуюся жизнь провести в Вейроновой Черной Башне. Потом еще тренинг физический, потом бесконечные медитации и решение логических задач и еще многое-многое другое и снова по кругу. А потом она меня убила. Произошло это буднично, и я бы даже сказал, пошло. На очередной тренировке из ниоткуда появился некий ствол причудливого вида, и все. Я не успел ни испугаться, ни что-либо предпринять. Просто умер. А в следующее мгновение из распыленных в пространстве частиц моя боевая аура снова собрала тело в том же виде, что и раньше. Только вот физическая оболочка больше не была носителем разума. Собственно, она оставалась лишь оболочкой, так как все остальные функции, в том числе и носителя разума, перешли к эфирным слоям. Боли не было. Ощущений субъективно вообще никаких не было. Было только удивление, и удивление еще большее. Я присел рядом с Джинни и тяжело выдохнул. Обсуждать, в общем, было нечего. Я и так затянул с физическим телом. Так что Джинни решила проблему быстро и окончательно, но неприятно. Я вообще против, когда меня убивают. «У нас на сегодня еще что-нибудь?» Нейтрально осведомился я. «Да хотела прикончить тебя еще пару раз», — слегка поморщившись, произнесла Джинни. «Больно медленно собираешься, но, думаю, на сегодня с тебя хватит». «Нам еще долго добираться?» «Да мы уже как месяц крутимся у точки перехода». Джинни достала из воздуха сигарету и каким-то очень привычным жестом достала из кармана зажигалку и прикурила. «Ну вот», — я покачал головой, — «дурных привычек уже набралась». «Отдыхай», — она встала, поправила одежду и обернулась. «Через 10 часов у тебя переход», с чем и отбыла в неизвестном мне направлении. Я позанимался еще, потом прогулялся по кораблю и, разнежившись под искусственным солнцем в парке, незаметно для себя уснул. Снились мне почему-то не батальные сцены, а бесконечные цветочные поля. Джинни я нашел в парадном зале, где принимали главу клана связующих. Там все было так же, за исключением раскрытого в центре зала окна портала, полыхавшего багровым пламенем. «Нам туда?» «Не нам», — мягко поправила меня Джинни. «Тебе». Она помолчала. «Советов давать не буду. Сам разберешься». «А оружие?» «Тебе оно не нужно». Она мягко подошла совсем близко. «Ну, давай». Я тоже замолчал, обдумывая непрошенную мысль. «Я который по счету?» 9-й, — глухо ответила Джинни. «А они были лучше меня?» «Нет», — она покачала головой, — «они были другие». «Ладно», — я заглянул в ее глаза и вздохнул. «Постараюсь быть последним». В течение всего перехода я умирал и собирался 10 раз. И ощущения при этом были, прямо скажем, неважные. Видимо, потому что мою эфирную оболочку штормило с недетской силой. В конце концов выплюнуло на полированные каменные плиты с высоты в пару метров перед удивительной красоты дворцом. Вокруг не травинки, только отполированные до зеркального блеска плиты, дворец и дорожка, отмеченная коридором изваяниями неведомых существ. Туда я и пошел, внимательно оглядывая и слушая пространство вокруг. Ворота растворились сами собой, пропуская меня в циклопических размеров зал. Перекрученные словно взрывом колонны поддерживали потолок, похожий на внезапно застывшую поверхность моря. Все вокруг было неправильным. Даже плиты, по которым я шел, были сложены словно кусочки гигантского пазла из неправильной формы фрагментов. Идти больше никуда не хотелось. Я, поддавшись общему настроению зала, создал 2 кресла из плотных облачных структур и такой же стол, у которого ровной была лишь верхняя грань, а остальное – свободно подвижная водная поверхность. Отвлекли меня на попытки синтезировать вино в том же стиле. Высокорослый, плечистый мужчина с пепельно-седыми волосами почти до пояса легко, словно танцуя, шел ко мне через зал быстрым шагом. Лицо у него было вполне привычным, только, на мой взгляд, для мужчины слишком правильным. «Приветствую тебя, незнакомец!» – произнес он по-русски громким и звучным голосом. Я встал с кресла и поклонился, и я приветствую тебя. «Будем сразу биться или поговорим?» «Биться?» – я удивленно поднял брови. «А это обязательно?» «Ну ведь ты же боевой маг», — хмыкнул он. «Можно сказать, бог войны. Войны такого калибра у меня не часто». «А зачем приходят?» — спросил я после того, как мы сели за стол. «Да кто как?» — он совершенно по-человечески улыбнулся. «Кто богатство и власти, кто спасать принцессу, кто просто убить дракона». «А дракон-то здесь откуда?» — я оглянулся. «Сам превращаешься?» «А то как же!» — он гордо выпрямил спину. «Хочешь?» «Только если можно маленького», — попросил я, «а то разговаривать, запрокинув голову, неудобно». Он гулко и раскатисто рассмеялся, дав мне паузу в несколько секунд, чтобы закончить синтез вина. Бутылка, словно ком оплывшего в печи стекла, и 2 таких же бокала. Я налил немного в один из них и осторожно пригубил. Да, вкус получился действительно странным. «Хо, «Странное вино. Попробуешь, не обессудь. Вкус старался подогнать к местной архитектуре». Демон лихо опрокинул в себя полный бокал и задумчиво подвигал челюстью. «И вправду удивительно!» Он с каким-то странным выражением посмотрел на меня. «Но вкусно!» Он набулькал новый бокал, снова вылил его в себя и с удивлением посмотрел на бутыль. «Не кончается?» «Да», — небрежно заметил я. «Кольцевое плетение. Пока не иссякнет, энергия будет полной». «А ты, значит, не только сломать, но и сделать, мастер?» «Стараюсь», — скромно заметил я. «Может, что-то починить?» Демон замялся. «Да как-то неловко. Ты меня вроде как воевать пришел, а я к тебе с просьбой». «Да драка дело не хитрое», — я махнул рукой. «Я вообще-то не за этим». «А зачем?» И взгляд его неожиданно стал острым, словно шпага. «Да тут у моей подруги и сестры залипли», — небрежно произнес я. Он помрачнел. «Знаю, о ком ты. Армия Хирварга». Он помолчал и продолжил. «Тогда они добрались почти до центра сосредоточения. Моя гвардия и лучшие маги легли почти полностью, но отрезали их от нашего мира. Замок», — он слегка кивнул головой, — «только недавно восстановили». «И что ты с ними намерен делать?» «А что с ними делать?» Он удивленно пожал плечами. И перед моим лицом повисла картинка. Голубое красное пространство, разделенное тонкой мембраной, в которую словно врос пузырь, одинаково отделенный и от голубого, и от красного. «Красное — это, как ты понимаешь, мы. А голубое — это вы. А пузырь — это область вырожденного пространства. Если я их выпихну, здесь будет огромная дыра, и в нее полезут как с этой стороны, так и с той. Дураков, знаешь ли, хватает. На затянуть дыру я не могу». «Почему?» «Да там за столько лет не ткань, а что-то вообще безумное даже по нашим меркам». «А если я заделаю дыру, ты дашь ключ открытия?» «Чтобы эти фанатки мне здесь опять что-нибудь разнесли?» Он удивленно приподнял пушистые пепельно-серые брови. «А зачем тебе этот мешок со змеями, да еще под боком?» «Ну, — он кивнул, — пусть он будет лучше под боком, чем неизвестно где, а вот зачем они тебе? Собираешься на войну со всем миром?» «Вот еще я фыркнул. Я тут, можно сказать, из чисто альтруистических побуждений...» «Это как?» – демон заинтересовался. «Ну, представь себе, что они просидят там еще 5-10 лет. За такое время они вполне могут придумать, как выбраться из ловушки. Но, кроме этого, они наверняка будут думать не только об этом. Замкнутые в ограниченном объеме и социальной группе, они с весьма высокой степенью вероятности будут совершенствовать способы и средства ведения войны. Вот ты скажи мне, у тебя есть гарантия, что они не придумают думают чего-то совершенно неописуемо разрушительного?» «Естественно, нет. И самое главное, несмотря на весьма высокий интеллект и магический статус, у них уже наверняка начались психические нарушения. И тюрьма делает их только безумнее. Хочешь спать с бомбой под подушкой – твоя воля. Но я бы попробовал альтернативные варианты». Демон молча попивал вино и внимательно рассматривал меня, словно коллекционер. Затем решительно отставил бокал в сторону. «Ну, попробуй», — он криво ухмыльнулся. «Только учти, там даже наши мудрецы голову сломали». Коротко взмахнул рукой, и замок внезапно исчез. Вокруг была лишь черная пустота, и только в одной стороне словно посверкивала тончайшая кисия. Демон был прав. Это уже не было пространством. Просто перемешанные в кисель обломки тонких структур. Все, что попадало в это облако, скорее всего, распадалось на такие же обломки. Даже не берусь представить себе, кто и зачем создал такое. Я сначала попробовал, зафиксировав отдельные кусочки, сложить из них что-то разумное, но все расползалось в руках, словно клейстер. Потом я накладывал различные варианты самоорганизующихся цепей, но тоже потерпел фиаско. пробуя различные варианты и проникая все глубже и глубже в структуру разрушенного пространства, я сначала на грани восприятия, а потом все громче и громче начал различать какую-то вибрацию. Сначала, признаюсь, я подумал, что это просто наведенная помеха. Там словно был какой-то плач или стон, а потом я ощутил дыхание боли, боли испепеляющей и жестокой. И первое движение, которое родила моя душа, это сочувствие. Оставив в стороне всякие попытки понять и починить, я начал просто сопереживать и лечить. Незаметно для себя, погружаясь все глубже и глубже в хаос, я пропускал его через себя, даря освобождение от боли и страха любовью и состраданием. Очнулся я от того, что меня куда-то потащило, швырнуло, перекрутило и снова прибольно шмякнуло. Мясорубка еще пожевала меня, пока я не застыл в достаточно удобной позе. «Мой повелитель!» — вдруг раздалось в пустоте. «Он, как мне кажется, вполне здоров!» Я мигнул, и сначала расплывчато, а потом все резче и резче передо мною стали проступать очертания окружающего мира. Стол вполне привычных очертаний и местный владыка в кресле напротив. Я окончательно раскрыл глаза и успел увидеть, как исчезает четырехлапое страхолюдное существо с зубастой пастью. Анара, увидев, что я очнулся, задумчиво посмотрел на меня и, налив из обычной на вид бутылки высокий бокал, как заправский бармен, щелчком отправил его в мою сторону. «Удивил ты меня, парень!» Он задумчиво покачал головой. «Ты хоть понимаешь, что чуть не сдох? Если бы не мои маги, выдернувшие тебя, ты бы просто растворился там без остатка и осадка. Неужели тебе так нужны эти бабы? Ты вроде не показался мне человеком, двинутым на власти, хотя нет», — поправил он себя. «Такие как раз своей шкурой не рискуют, так все же зачем?» «Знаешь, вопрос «зачем» меня интересует только в том случае, если действие как-то противоречит моим взглядам о чести. А когда это дело хорошее, то в этом, собственно говоря, и ответ». «Ладно», — он кивнул головой, — «баб этих я, конечно, тебе освобожу. Вроде как договаривались, только мне не очень хочется новой войны. У тебя есть мысли по этому поводу?» «Да какие мысли?» — я кряхтя устроил тело поудобнее. «Это все идея моей подруги. Она вроде как девка вполне здравомыслящая, так что, думаю, глупостей не наделаем». «Да кто ж его знает?» — хмыкнул демон. «Но я бы на твоем месте надеялся на Кхайтионе». Ключ, который мне на прощание вручил Теонара, пробил во внепространственном пузыре дыру, сквозь которую, как шампанское из бутылки, буквально вылетели 10 точно таких же, как наш, кораблей, проскочили на отделяющее нас расстояние и остановились. Мы с Джинни наблюдали за этим событием, стоя в панорамной рубке странника. «Я как-то забыл спросить тебя, а сколько тут твоих подруг?» «Это так важно?» — нейтральным тоном спросила она. «Да нет», — я пожал плечами. «Ну что, полетели к сопряжению?» «А ты не хочешь познакомиться с теми, кого спас?» — достаточно ехидно поинтересовалась Джинни. «Ну, давай познакомимся». Договорить я не успел. Под ногами вместо чуть пружинящей палубы странника была спекшаяся до состояния камня степь, поросшая худосочной травой. Мы с Джинни стояли на невысоком холме, а под ним плотными рядами стояло примерно 1005 краймаров в таком же, как у Джинни, черном облегающем обмундировании. «Эдденгайс вартимем хай теонием ринта!» — прокричала она так громко, что у меня чуть не встали волосы дыбом. Тут же, как один, все женщины встали на колено и склонили головы. Джинни обернулась ко мне лицом, и я впервые за многие годы знакомства увидел, как ее лицо сияет радостью. «Эмринто, повелитель! Штурмовая дивизия Вернард с честью выполнит любые твои приказы!» И также преклонила колено. «Веди нас!»